привыкла, тоже не сразу, но все же привыкла к чудовищной, но общепринятой формулировке, звучавшей так: «больной здоров». Привыкла отказывать в любых медикаментах, даже таких, какие были на складе, накладывая резолюцию, ставшую притчей во языцах, фронту, а не этим мерзавцам, и привыкла, в довершение всех своих привычек, искренне ничему не верить, а потому никому никогда ничего не разрешать, а разрешенное запрещать. Двух-трех симулянтов она действительно, кажется, разоблачила. Это были подонки, убийцы, насильники. Но не верила всем, даже мертвых, подозревая в том, что они филонят. С уголовными она была по покладистей, и когда те однажды изувечили тихого профессора-ботаника, затем лишь чтобы отобрать у старика посылку, Инна Матвеевна для пользы дела шуму не подняла и увечья объяснила несчастным случаем, разумно рассудив, что ботанику уже не поможешь, а уголовное и лагерное начальство — тот контингент, с которым и в дальнейшем ей придется иметь дело. И все-таки как-то за спиной она услышала голос, исполненный такой ненависти, такого презрения, что ей стало вдруг очень страшно. «Тот доктор!» — было сказано про нее. Казалось бы, ничего особенного. «Тот доктор!» Ну что тут такого? Однако в эту ночь ей плохо спалось, и сердце вдруг дало себя знать пугающими, мучительными перебоями. В другой раз старый врач, седой и отечный, с глазами, как у филина, пообещал ей: «А может быть, мы еще доживем, гражданка начальница, и встретимся где-либо в вышестоящей инстанции. Вы никогда об этом не думали?» «Нет, не встретимся», — с легкой улыбкой ответила она. «Вы ведь, как тут выражаются, доходяга. Где же нам встретиться? Там?» И она показала на небо, на чистое, знойное, пекучее небо. «Не я, так другие вас встретят», — вздохнув, ответил доктор. «Встретят, и будет разговор. Подумайте». Однажды ее чуть не убили, она шла по зоне, и вдруг, а здесь это случалось только вдруг, только мгновенно, засвистал, загремел знаменитый песчаный буран, называемый в этих местах «афганец». Инна Матвеевна пригнулась, побежала, обо что-то стукнулась, рванулась в сторону, вскрикнула, и тогда он ударил ее. Она не видела его, она слышала только свист песка, скрежет и вой, и босую ножищу того, кто ее ударил, успела приметить. «Сука!» еще услышала она в самые последние мгновения и потеряла сознание от удара по голове. Следствие велось тайно от нее. Она была героиней, и самый главный начальник режимных лагерей поздравил ее, когда она поправилась. Ей была отведена отдельная палата, специальный повар, выходец из Египта, сделал ей шербет, от сладкого запаха увядающих роз ее тошнило, и лечили ее все профессора, которых можно было допустить к такому человеку, как Инна Матвеевна, в том числе и глава эвакуированной сюда кафедры Генрих Камилович Байрамов, моложавый, атлетические усложения, немножко быкообразный, но не лишенный некоторого очарования профессор. Он ей и посоветовал изменить профиль работы. «Это как?» — не поняла она. «Вы имеете право на более легкую работу. Вы заслужили это право. Никто не может принудить молодую женщину обслуживать диверсантов, террористов и иных отщепенцев». «А он был террористом?» — с придыханием спросила Инна Матвеевна. «Да, был», — доверительно ответил Байрамов. «Короче, мы, доктора, вынесем решение, что вам нынешняя работа противопоказана». Она покорно и женственно на него поглядела и вздохнула с облегчением. Ведь к мужу она не поехала еще и потому, что безумно, истерически, до кликушества и тошноты –